12. Три незваных гостя. 1. Майк Хенлон обзвонил всех 28 мая, а на следующий день Генри Бауэрс начал слышать голоса. Они разговаривали с ним весь день. Какое-то время Генри думал, что они доносятся с Луны. Ближе к вечеру, оторвавшись от грядки, которую он пропалывал на огороде, он увидел Луну в синем дневном небе, бледную и маленькую. Луну-призрак. Потому, собственно, он и поверил, что с ним говорит Луна. Только Луна-призрак могла говорить голосами-призраками, голосами его давних друзей и голосами маленьких детей, которые играли в пустоши давным-давно. Этими голосами и ещё одним, который он не решался назвать. Первым с ним заговорил с Луны Виктор Крис. «Они возвращаются, Генри. Они все, чел. Они возвращаются в Дерри». Потом с ним заговорил Рыгало Хаггинс, возможно, с обратной стороны Луны. «Ты единственный, Генри. Единственный из нас, кто остался. Ты должен сделать их, Генри. Ты должен сделать их ради меня и Вика. Маленькие дети не могут взять над нами верх. Я же однажды так здорово ударил по мячу на площадке у гаража трекеров, и Тони Трекер сказал, что такой мяч улетел бы из-за пределы стадиона Янкиз». Он пропалывал грядку, глядя на Луну-призрак, а через какое-то время пришел Фогерти и врезал ему по шее, уложив лицом в землю. «Ты выпалываешь горох вместе с сорняками, козел!» Генри встал, смахнул землю с лица, вытряс из волос. Перед ним стоял Фогерти, крупный мужчина в белой куртке и белых штанах, с выпирающим вперед животом. Охранникам, в Джунипер-Хилл они назывались защитниками, запрещалось носить дубинки, поэтому некоторые из них, хуже всех были Фогерти, Адлер и Кунц, носили в карманах валики четвертаков. Этими валиками они всегда били по одному месту. Сзади по шее. Четвертаки никто не запрещал. Четвертаки не считались смертоносным орудием в Джунипер-Хилл, психиатрической лечебнице, расположенной на окраине Агасты, рядом с административной границей города Сидней. «Сожалею, что так вышло, мистер Фогерти», — ответил Генри и широко улыбнулся, продемонстрировав щербатые и прореженные желтые зубы. Выглядели они как забор из штакетника у брошенного дома. Зубы Генри начал терять лет в 14. «Да, ты сожалеешь», — ответил Фогерти. «И будешь сожалеть еще больше, если я вновь поймаю тебя за этим, Генри». «Да, сэр, мистер Фогерти». Фогерти ушел. Его черные ботинки оставляли большие коричневые следы на земле западного сада. Раз уж Фогерти повернулся к Генри спиной, тот воспользовался моментом, чтобы украдкой оглядеться. Их отправили на прополку, как только небо очистилось от облаков. Пациенты в синей палаты, куда помещали тех, кто когда-то был особо опасным, а теперь считался относительно опасным. Если на то пошло, все пациенты Джунипер-Хилл считались относительно опасными. В этой психиатрической лечебнице содержались только преступники, признанные невменяемыми. Генри Бауэрс попал сюда за убийство своего отца поздней осенью 58 года. Тот год прославился судами над убийцами. Когда речь заходила о судах над убийцами, ни один год не мог сравниться с 58-м. Но, разумеется, все думали, что он убил не только своего отца. Если бы речь шла лишь о его отце, Генри не провел бы 20 лет в психиатрической больнице штата в Агасте, или в смирительной рубашке, или под действием психотропных препаратов. Нет, речь шла не только о его отце. Власти думали, что он убил всех, по меньшей мере, большинство. После вынесения приговора Ньюс опубликовала передовицу под названием «Конец долгой ночи в Дерри». В статье они привели главные улики. Ремень в комоде Генри, принадлежавший Патрику Хокстеттеру, Школьные учебники в стенном шкафу Генри, некоторые выданы пропавшему без вести Рыгалу Хагинсу, другие — пропавшему без вести Виктору Криссу. Обоих знали как близких друзей Бауэрса. И самое обличающее — трусики, засунутые в матрас Генри через разрез в чехле, трусики Вероники Гроган, как выяснили по метке прачечной. Генри Бауэрс, заявлялось в Ньюс, и был тем монстром, который наводил ужас на Дерри весной и летом 58-го года. Ньюс объявила о конце долгой ночи в Дерри на первой полосе своего номера от 6 декабря, хотя даже такой недоумок, как Генри, знал, что ночь в Дерри не закончится никогда. Они засыпали его вопросами, взяли в круг, тыкали в него пальцем. Дважды начальник полиции отвесил ему оплеуху. Однажды детектив по фамилии Лотман ударил в живот, посоветовав ему признаться да побыстрее. «Снаружи собрались люди, и настроение у них плохое, Генри», — сказал ему этот Лотман. «В Дерри давно уже никого не линчевали, но это не означает, что такого здесь больше не будет». Он полагал, что они не отступятся, сколько бы это ни заняло времени. Едва ли кто-то из них действительно верил, что жители Дерри могут ворваться в полицейский участок, вытащить Генри на улицу и вздернуть на первом же суку. Но им всем отчаянно хотелось подвести черту под этим летом крови и ужасов. Они бы и подвели, пусть Генри никого и не убивал. Через какое-то время он понял, чего они от него хотят — признание во всем. После кошмара канализационных тоннелей, после того, что случилось с Рыгало и Виктором, он особо и не возражал. «Да», — сказал Генри, — «он убил своего отца». И сказал правду. «Да, он убил Виктора Криса и Рыгало Хагинса». И тоже сказал правду, во всяком случае в том, что повел их в тоннели, где их убили. «Да, он убил Патрика, да, он убил Веронику, да, на один вопрос, да, на все». Неправда, но значения это не имело. Кому-то следовало взять на себя вину. Возможно, только по этой причине его и оставили в живых. А если бы он отказался? Насчет ремня Патрика он все понимал, потому как выиграл его у Патрика в карты еще в апреле. Обнаружил, что ремень ему мал, и бросил в один из ящиков комода. И насчет учебников он все понимал. Черт, они дружили. К учебникам, выданным на летние занятия, относились так же наплевательски, как и к тем, которыми пользовались во время учебного года. Они им были нужны, как сурку чечётка. В стенных шкафах Криса и Хагинса наверняка валялись его учебники, и копы, скорее всего, тоже это знали. Трусики. Нет. Он понятия не имел, как трусики Вероники Гроган попали в его матрас. Но он думал, что знал, кто или что позаботился об этом. Лучше о таком не говорить. Лучше изображать придурка. Его отправили в Агасту, а потом, в 79-м году, перевели в Джунипер-Хилл. В этой лечебнице он только раз попал в передрягу, и лишь потому, что поначалу его не понимали. Какой-то парень попытался выключить ночник Генри в виде Дональда Дака с маленькой бескозыркой на голове. Дональд защищал Генри после захода солнца. В темноте пришли бы твари. Замки на дверях и металлическая сетка их бы не остановили. Они бы просочились, как туман. Твари. Они говорили и смеялись, и иногда они хватали. Лохматые твари, гладкие, с глазами. Твари, которые действительно убили Вика и Рыгало, когда в августе 58-го года они втроем вошли в канализационные тоннели, преследуя тех ребят. Оглядываясь, Генри видел других пациентов синей палаты. Джорджа де Вилля, который в один зимний вечер 62-го года убил жену и четверых детей. Джордж не поднимал головы, его седые волосы ерошил ветер, сопли бодро текли из носа, громадный деревянный крест мотал из стороны в сторону, в такт его ударом мотыгой. Джимми Донлина. Во всех газетах о Донли не писали, что летом 65-го года в Портленде он убил мать, но не упомянули, что Джимми пытался по-новому избавиться от тела. К тому времени, когда нагрянули копы, Джимми съел половину, включая мозги матери. «От них я стал вдвое умнее», — как-то раз признался Джимми Генри после отбоя. На следующей за Джимми грядке фанатично махал мотыгой и одновременно снова и снова пел одну строку, как, впрочем, и всегда, недомерок француз Бенни Болье, поджигатель, пироманьяк. И теперь, работая, он повторял строку из песни «Дорс». «Пытаясь поджечь ночь, пытаясь поджечь ночь, пытаясь поджечь ночь, пытаясь...» Через какое-то время его пение начинало действовать на нервы. За Бенни работал Франклин де Круз, который изнасиловал более 50 женщин, прежде чем его поймали со спущенными штанами в Бангорском террас-парк. Возраст его жертв варьировал от 3 лет до 81 года. Этот Фрэнк де Круз не имел особых предпочтений. Арлен Уэстон чуть отставал от остальных, потому что слишком много времени проводил, мечтательно глядя на свою мотыгу. Фогерти, Адлер, Джон Кунц — все они использовали зажатый в кулак валик с четвертаками, чтобы убедить Уэстона шевелиться чуть быстрее. И однажды Кунц ударил его чуть сильнее, чем следовало, потому что кровь пошла не только из носа Арлена Уэстона, но и из ушей. И в тот же вечер выяснилось, что у него сотрясение мозга. Легкое, но сотрясение. С того дня Арлен все глубже и глубже погружался во внутреннюю темноту. И теперь о возвращении не могло быть и речи. Арлен чуть ли не полностью оборвал связь с окружающим миром. За Арленом... «Да поднимешь, наконец, мотыгу, или тебе помочь, Генри!» — прорычал Фогерти. И Генри тут же принялся выпалывать сорняки. Он не хотел сотрясений мозга, не хотел становиться таким же, как Арлен Уэстон. Скоро вновь послышались голоса. Но на этот раз он слышал другие голоса. Голоса подростков, которые втянули его в эту историю. Они шептали с луны призрака. «Ты не можешь поймать даже жердяя», — прошептал один. «Теперь я богат, а ты пропалываешь горох. Мне смешно, говнюк». «Бауэрс, ты не можешь поймать даже простуду. Прочитал какие-то хорошие книги, пока сидишь здесь». «Я написал много. Я богат, а ты в Джунипер Хилл. Глупый говнюк!» «Заткнитесь!» — прошептал Генри голосам-призракам, прибавив скорости, выпалывая вместе с сорняками ростки гороха. Пот катился по щекам, как слезы. «Мы могли вас сделать! Мы могли!» «Мы посадили тебя под замок, говнюк!» — рассмеялся еще один голос. «Ты гонялся за мной и не смог поймать, а теперь я тоже богат. Так держать, каблуки-бананы!» «Заткнитесь!» — шептал Генри, все быстрее работая мотыгой. «Просто заткнитесь!» «Ты хотел залезть мне в трусы, Генри?» — принялся дразнить его еще один голос. «А тебе не обломилось?» «Я дала им всем, потому что была шлюхой, но теперь я тоже богата, и мы снова вместе, и мы снова этим займемся. Но тебе опять не обломится, даже если бы я согласилась дать тебе, потому что у тебя уже не стоит. Так что, Генри, мы все смеемся над тобой». Генри махал мотыгой, во все стороны летели земля, сорняки, ростки гороха. Голоса призраки с луны призрака звучали теперь очень громко. Мельтешили в голове, и Фогерти уже с криком бежал к нему, но Генри его не слышал из-за голосов. «Не смог справиться даже с таким нигером, как я, так?» — вступил еще один голос. «Мы побили вас в той битве камней! Мы вас, мать вашу, побили! Ха-ха, говнюк! Ты посмешище!» Теперь они бубнили все вместе, смеялись над ним, смеялись над тем, что у него каблуки-бананы, спрашивали, нравилась ли ему электрошоковая терапия, которой его подвергли, когда он попал в Красную палату, спрашивали, нравится ли ему в Джунипер-Хилл, спрашивали и смеялись, и Генри отбросил мотыгу и начал кричать на луну призрак, зависшую в синем небе. А потом луна изменилась и стала лицом клоуна, лицом в белом гриме, с черными дырами глаз, и красно-кровавая усмешка вдруг перешла в улыбку, такую непристойно искреннюю, что выдержать ее не представлялось возможным. Именно тогда Генри и начал кричать. Не в ярости, а от дикого ужаса. Голос клоуна говорил теперь с луны призрака и говорил следующее. «Ты должен вернуться, Генри. Ты должен вернуться и довести дело до конца. Ты должен вернуться в Дерри и убить их всех. Ради меня. Ради...» Тут Фогерти. Он стоял рядом и орал на Генри уже 2 минуты, тогда как другие пациенты синей палаты стояли у своих грядок, держа в руках мотыги, словно карикатурные фалосы. Но на их лицах читался не интерес к происходящему, а почти что... да, почти что задумчивость, словно они понимали, что все это — часть таинства, благодаря которому они и оказались здесь, что внезапный приступ криков, которыми разразился Генри Бауэрс в Западном саду, несет в себе нечто большее, чем может показаться с первого взгляда. Фогерти надоело орать, и он от души врезал Генри кулаком с зажатым в нем валиком четвертаков. Генри рухнул как подкошенный, но голос клоуна последовал за ним в жуткую воронку темноты, куда он проваливался, повторяя снова и снова. «Убей их всех, Генри! Убей их всех! Убей их всех! Убей их всех!»